Он усмехнулся, понимающе, и кивнул. «Правильно все угадала. Зовут его теперь Йендо. Он управитель большого комплекса заводов на юге. Впрочем, это имя для людей, а в кругах Хайри по-прежнему в ходу прежний Гриен». Разговорчивый до удивления, Элар на сказанном не успокоился и раздумчиво добавил: «Гриен сразу же ушел на юг, когда драконов изгнали из гор. Там не было конкурентов, и он устроил довольно замкнутую жизнь для своих уродцев из свиты, почти подобной прежней. Принялся восстанавливать науку по обрывкам уцелевшего, таясь от прочих. Лет 70 его было и не слышно. Думал, окажется всех умнее и сильнее, вернется и подомнет иных, перекроит порядок в мире под себя. А на деле пропустил самое важное. Академия выросла без него, и младшей Айре достались Ялиты, как и уважение людей. Попробовал изменить ситуацию в свойственной ему манере, гнусно и быстро, из-под тишка стравливая врагов и обещая каждому поддержку, организуя нелепые слухи, подтасовывая факты, пуская в ход деньги. А тут как раз наметился большой раскол из-за нестыковки различных систем измерения. Если мне интересно, я торопливо закивала. Эл рассмеялся моему усердию. «Остатки прически погубишь. Узнает тетушка Энзи». Я замерла и охнула. «Точно, убьет! Сколько сил она истратила впустую, прививая мне нормальные женские манеры и навыки, а как боролась с любимыми пилотскими ботинками, пробуя заменить ужасное уродство на обожаемые ею шпильки. Удивительная она. Всегда причесана, аккуратно одета и выглядит княгиней. А ведь у того же Тимози во время эпидемии ей досталось куда больше, чем мне. Я лечила, вытаскивала наших, ушедших слишком глубоко в крайнем утомлении, гоняла по лекарским делам местных, а ей пришлось общаться с важными людьми, настоящими кровопийцами, у которых надо было вырвать ресурсы и средства для умирающего леса, не дав нажиться на его бедах. Это куда сложнее. Один Гриен чего стоит? Он хотел получить права на рудники за оказанную поддержку. И добился бы своего, но Лима не допустила. С тех пор гнеденыш переписывается уже с двумя деканами в академии, Эларом и Лимой, не желая разговаривать с обоими. И единственный человек, выигравший по-настоящему от склоки, я. Директор Ялита со страдальческим видом регулярно звонит мне и просит отнести записку того господина тетушке. Я соглашаюсь и обязательно читаю по дороге. Он догадывается, она тоже, но я человек маленький и на свои скромные детские интриги тоже имею право. Эл выслушал и усмехнулся. «Жаль, не знал прежде, стоило бы не просто читать, а еще мне заносить», — вздохнул он. «Ладно, вернемся к старой гнусной истории с массовой дракой. Тогда язык княжества Карн, предоставившего для Академии земли и обустроившего новый город Айри, признали официальным человеческим для обучения. Построили общую систему меры весов, согласовали десятичный счет. В чем же подвох? Вроде обошлось наилучшим образом, и ты стал деканом. Очень плохо было, Ник. Этого нет в архиве. Погибли трое весьма значимых людей и один наш из старейших. Все шло к полному расколу. Мы бы не докатились до такого безобразия без добрых в кавычках советов и помощи в кавычках же этого типа. А потом в сопровождении Риана появились твоя милая трижды пра и ее муж». Най с людьми разбирался, она с Айри. Так, знаешь, пальчиком старейших поманила, и пошли они как на поводке. Для всех Айри Тинара Ника была совершенно особым существом. У женщин-драконов есть над нами гораздо большая власть, чем у старейших. Но это закрытая тема. И подробностей мне из тебя не вытянуть, — хмыкнула я понимающе. Поищу более говорливого Айри. Что она им сказала? Я не старейший. О чем они целый день разговаривали, закрывшись отдельно от всех, не знаю, — пожал он плечами. Могу только добавить, что у нее был жутковатый для многих дар, особенно яркий в поздние годы, безошибочное предвидение. Та еще шутка великого. В общем, вышли наши Айри, очень тихие и задумчивые, сели за общий стол, все кроме одного. Догадываешься, кто отказался? Уже к двери подошел, и она ему лениво в спину бросила: «Когда в следующий раз ты затеешь подобную склоку, помни, она тебя уничтожит. И тебя, и прочих, истративших долгую жизнь Айри во зло. А он? Обернулся, рассмеялся, мол, Ника не настоящая женщина драконов, раз состарилась в один век и к тому же выжила из ума. Эл уселся поудобнее. Ему явно было приятно вспоминать старшую Нику. Она задумчиво так посмотрела на него и тихо пообещала: «В следующий раз будет тебе настоящее, коли сам захотел. Только уж тогда не выживешь, не обессудь. Сотрет из мира окончательно, без права на возрождение». Я стоял возле Ялиты и могу точно сказать, у нее глаза стали ненадолго золотыми, драконьими, с узким зрачком. Ни разу не видел, чтоб Гриен так резво выскакивал из помещения. Приятное зрелище. «Не везет ему в академии», — посочувствовал я. «То пугают, то бьют». «Не везет», — охотно согласился Эл. «Вообще-то он теперь постоянно использует иное имя. А прочие о том, что было, молчат, не хотят нашу грязь выставлять на общее обозрение. Дело-то прошлое. Он сказочно богат и вполне доволен своим объемом власти, строит мобили, осмелел, давит на Ялиты, требуя разрешения генетических исследований. Свита при нем, и не все там дураки. Старейшины поголовно добились высокого положения и стремятся нас вынудить следовать традициям. Из-за генетики Лимма и поссорилась впервые с мужем. Грустно все это. Ялита боится гаденыша? Ник, мы все чувствуем друг друга. А когда нас много в одном месте, это подобно единому сознанию. Оно давит, диктует, навязывает, а может и покалечить, или вовсе уничтожить. За Гриеном сила. Его сдерживаете лишь вы, Снави, Риан, с которым не станет спорить ни один Айри в своем уме, и Великий. У Ялиты сторонников куда меньше. Меня решили убрать из игры, потому что не могли иначе добиться контроля над Академией. Ты стала просто поводом. Вопиющее нарушение традиции. Хочешь жениться — уходи в дикий лес. А мы пока нового своего декана подсунем, ведь никого из свиты Гриена в числе преподавателей нет. Со временем это изменит ситуацию, но мы слишком долго живем, у нас так мало молодых. Он вздохнул и снова разжал ладонь. Ну, я сегодня и так говорлив не в меру. Не, ну, а давай сюда, — радостно сдалась я. Знаешь ведь, да, согласна, куда я денусь? Без тебя никак, даже полное имя уже вызубрило для церемонии. Лима говорила, давно надо было тебя увезти еще разок куда-нибудь на остров и там поспрашивать попридирчивее, — усмехнулся он. Рассветная гавань Таира, — торопливо заказала я, пользуясь случаем, — сезон осень. Про пленника мы вспомнили не скоро, поскольку точно нашли надежный способ борьбы с эффектом ряби. В отличие от отчаявшегося Хо, он к тому времени уже не просился и не плакал. Обратно в птенца его запускал Эл, благодушно пообещав при обнаружении очередной неожиданности обредить в скафандр и вывесить на пару часов за борт, произвольно регулируя процент кислорода в смеси. Хо побледнел и стремительно удалился в сторону грузовых трюмов, явно намереваясь обезвредить сюрпризы. То ли не знал, что при работающих пустотниках люк заблокирован, то ли допустил возможность их отключения ради такого случая. Интересно, что же должно было нас безмерно потрясти? Впрочем, лучше не знать. Утро третьего дня полета было ознаменовано общим сбором и зачтением пассажиру его скромных прав. Потом мы в два голоса попытались вразумить ребенка. Птенец не игрушка, космос не детская площадка. Нас хоть и не ждут, но другой надежды у загадочных волвиков нет. Потому отныне пусть все свои пакости копят врагу на погибель и так далее. Пообещал, вид имел убитый, твердил про помутнение и осознание. Всем своим одаренным чутьем отвечаю искренне. Простили. Тоже чутье усмехнулось, вы с ним еще хлебнете. Собственно, благодаря ускоренной программе полета наше безделье подошло к концу. Хо пришлось быстро обучать основам наблюдения, поскольку найти купол непросто. Бортовые системы едва ли помогут отыскать столь незнакомое. Пока я все отстроила под сортировку и выявление точных геометрических фигур. Купол, он наверняка круглый, в сознании Волвика точно был круглый. Хьорд нас сразу не вдохновил. Серо-бурый, в слабых разводах дохленькой атмосферы, холодный и неприветливый. Для моего чутья пустой, сухой, мертвый. Зато безопасный. На границе смены дня и ночи бывают бури, но для настоящего размаха стихии плотности атмосферы не хватает. Кстати, в отношении бактериальной угрозы можно полагаться на опыт жителей купола, гулявших по поверхности в видении неизвестного существа в масках и тонких костюмах с подогревом. Да и шлюз у них явно примитивный, а вот живы до сих пор, так что и мы после посадки выживем. Надо только сесть. Орбита, на первый взгляд, чиста, лишь малая группа спутников, а вот обломков корабля нет. Вдруг Эл прав, и он внизу. Мой Айри с третьего витка уверенно указал на основной район поисков. Предгорье, идеальное с точки зрения его родичей, ровный скальный стол на многие сотни километров. Круче с севера, обрыв южнее. На 15-м витке мы, наконец, обнаружили купол, крупный радужно-прозрачный пузырь, отчетливо видимый в лучах заката. Еще три витка мы торопливо решали, как близко стоит садиться и заметят ли нас. Эл наспех посчитал орбиту и выбросил новый, уже наш, спутник связи. Три дня на Релоте пьют валерьянку вместо чая, и что посерьезнее на второе, скоро получит сигнал и временно успокоится. А потом автоматика опознала еще одну правильную фигуру в сотни километров к западу от купола, и спор тотчас прекратился. Торг корабля выглядел на малом экране вполне целым и очень чужим. То ли сухой тощий бублик с кляксой посередине, то ли тележное колесо. Его будто прятали, разместив в узком горлышке скал вплотную к северной гряде. Я обреченно вздохнула, вспомнив про жалкие остатки топлива, почти бесполезные в редкой атмосфере тормозные парашюты и ширину скального стола к югу от корабля в жалкую пару километров. Да, баллистика тут себе дороже. Без плотной атмосферы Релота мы не погасимся, тяжелы слишком. И весла нет, шепотом посочувствовал Эл. Зря я ему рассказала. Мы вдвоем упаковали заранее зеленого Хо, до последнего не верившего, что посадка состоится, вопреки всем приказам Релота. Впрочем, он не упирался, прекрасно зная, что назад ему спешить незачем. Эл рассказал, что застал юношу у открытого сейфа директоров. Так что и до истории с прогнозом ужасной нелетной погоды для Хо все было отменно плохо. Проверив надежность систем кресел, мы остались вполне довольны. Впрочем, это примитивное самоуспокоение, будто они хоть раз подводили. Еще раз обсудили возможности реверсных дюз. Потом Эл ловко подхватил на руки и устроил в кокон своего капитана, поцеловал в макушку и пообещал в случае удачной посадки по возвращении исправить хорошо по астрономии и даже навигации на отлично. Всегда говорит глупости, когда переживает за меня. Птенца жалко. Я завозилась, устраиваясь, подключаясь и запуская механизмы кресла. В любом случае, кораблику, похоже, предстоит стоять на серой унылой равнине до конца времен. Памятной вехой, если обшивка выдержит, или нашим надгробием, если прочности не хватит, или удар окажется слишком тяжел для хрупких человечков, и кресло подведут. Но я постараюсь избежать худшего, и птенец тоже. Слияние удалось легко и очень полно. Разом вспыхнули цветами луны Хьорта, скалы внизу заиграли оттенками, прежде неразличимыми для глаз. Мир, каким его мне однажды показал волк, был еще ярче, но и таким я его наконец узнала. Вот она, вторая луна, ненавистная и очень полезная для волвиков. Действительно, мертво-зеленая, шипящая помехами. Откуда они берутся? Может, мы еще поймем. Снова мелькнул купол. Теперь движение казалось мне медленным и очень плавным. Посмотрю полноценным зрением, пристально несколько витков. Вроде есть хорошая дорожка с небольшим уклоном к востоку. Ее Эл углядел и счел искусственным сооружением. Точно, длинная, явно дело рук Айри, ведет строго на восток к куполу. Ровная, узкая, но это решаемая проблема. Попаду. На запад она плавно продолжается скальным гладким боком. Маршевые я погасила ниже допустимого, когда нас стало буквально выворачивать наизнанку. У меня и по чутью, и по датчикам выходило. Корпус едва не потек, теряя форму. Зато как мы славно замедлились! Атмосфера слабо подсветила птенца, почти не гася скорость и даже толком не грея. Самая малая тяга, держим нос, закапали наши жалкие проценты остатка. Я тронула свой дар, явно с трудом принимаемый этим мертвым миром, но вполне действенный. Посмотрим, что я выжму из тормозных парашютов. Смерч не смерч, а воздушные подушки повышенной плотности могу. И даже защиту днища на касании и пробежке могу. Только угол должен быть очень острым, а дорожка чудовищно длинной. Кромка, плато. Удар получился замечательно точным, нас даже не подбросило, лишь стало остро и решительно стесывать корпус сквозь подушки. Короткие крылышки птенца дрогнули, принимая полную мощность реверсов. Даже не закрутило. Хорошо, идем. И силы еще есть. Топливо 3%, 2, 1. Вой оборвался разом. Из ватной тишины освоившийся слух снова выловил звуки, хруст камня, стон металла и полная до боли осознанная и окончательная неспособность хоть что-то еще добавить к сделанному. Топливо ноль, сила дара вылита до капли. Птенец клюнул носом, жалобно завизжал, сминая еще почти целый лоб, завалился на крыло и встал. Вот теперь действительно тишина. Сознание заметалось, прогоняя тесты основных систем. Корпус герметичен, спасибо Тимози и его дикой доченьке, имя не вспомню, но кличка у нее «Горький шоколад», и она точно один из лучших химиков металлургического филиала Акада, моего Эллара. Люк в рабочем состоянии, бортовые живут. Я не зря говорил, у нас в семье все везучие. Кресло отпустило меня, разрывая контакт. Справа довольно трясет больной головой Эл, слева... Это называется посадка? Живой, уже всем приятно, но явно не ему. Я мертвый был бы целее. Спина разбита, ног не чую. Эй, вы скоро меня спасете? Никогда, — обнадежил Эл. Сам соглашался на полет, я тебе не нянька. Ник, где мы? Не поверишь, 2 километра до их, то есть почти нашего корабля. Я сама не верю. Сил встать не нашлось. Видимо, я и смотрелась, соответственно, раз картинно стенающий хоп притих, бочком выполз из кресла и похромал за водой, приволок аптечку, сунул новому большому начальнику. «Славно-то как! Мы на твердом грунте! И я теперь не главное! Пусть у него голова трещит!» Капитанша разжалована до лаборанта. Эл явно думал о том же, не глядя, вкатив мне дозу стимулятора. Он теперь снова магистр, как в древние времена Академии, обнесенный крепкими стенами. Глаза блестят холодно. Весь незнакомо собранный и совершенно сухой, явно уже решает, когда и с кем идти к кораблю. Я смотрела и зрением, и чутьем, в корабле активных живых нет. Это странно. Как и то, насколько запущена дорога. По ней не ходили и не ездили веками. Пылью занесло, и следов сознания нет. Ты уверена в безопасности выхода? Биологически, насколько возможно, да. Контейнеры биопро пусты. Хотя лично я в них не верю. Датчики молчат. Чутье уверенно твердило, пока не сдохло, что мир мертв и безвреден. В общем, раз твои сородичи выжили, и мы сразу не подохнем. Оптимистично. Хо, ты настолько плох? Да я пешком до купола. Ник, магистр, я всегда с тобой. Ладно, раз все умные остались на релоте, пошли. И мы пошли. Глупее и обыденнее... Это не могло выглядеть. Трое шалых инопланетян, пешие, в горбатых, неудобных скафандрах, ни разу толком не испытанных на практике, топают по засыпанной пуховой пылью древней дороге. Можно подумать, для нас застелено, если не оглядываться. Позади птенца плиты стоят дыбом, взломанные, как слабый весенний лед. Тор древнего корабля оказался огромен. Его гладкий матовый борт нависал над нами, с каждым шагом все более впечатляя и удивляя. Если мы, убогие, добрались, что могло помешать вернуться ему? Может, Айри и грязные типы, особенно местные, но этот корабль, он великолепен. Вся моя душа уже любит его и радуется. Его создавал Риан, не может быть иначе. Кажется, а даже слышал раз от нашего отшельника о малом испытательном проекте, вроде бы свернутом и заброшенном, если это и есть малый, каков же был большой? Дорога привела прямиком к люку. Естественно, кто стал бы ее укладывать от иного места? К высокому, наверняка грузовому, неприметному, плотно закрытому на протяжении несметных лет, но без сомнения люку. Эл уверенно смахнул пыль с глянцевого участка в ладонь размером, приметно выделяющегося из общего фона борта, удобно расположенного на уровне груди. Охнул, отшатнувшись, я стремительно дернула его за плечи назад и вниз... обхватила руками голову, блокируя удар. Прежде о таком не рассказывал Ялита. В архиве Айри подобным образом защищали секретные сведения. Берет некто, не знающий кодовых образов, заблокированный шар знаний, касается его сознанием и получает отчетливый приказ на остановку сердца, сосудистый спазм или другое крайнее средство от любопытства. Чаще защиту делают двух- или трехступенчатой. Сначала боль и шок, потом травма и, наконец, гибель. Здесь стоит двухэтапная, я как снайп говорю. Смешно, от испуга за Элла мой дар взбодрился. Лечить пока не надо, но, если что, я смогу немножко помочь. Эл довольно быстро отдышался сам, без помощи, и поднялся на ноги. «Интересно», — хрипло сообщил он. «Обычно код полностью закрыт, а тут содержится и наказание, и подсказка. Приятно то, что я в общих чертах знаком с разделом знаний, запрашиваемых как ключ, но хватит ли этого? Ник, ты меня можешь хоть ненадолго закрыть от удара?» «Да, на меня ваш код действует слабее, минуты две дам». «Давай», — обреченно вздохнул он, снова касаясь панели. «Я приготовилась к худшему, и напрасно нас впустили. Люк, словно его последний раз использовали только что, без усилия и звука исчез в борту, дохнув нам навстречу чуть более высоким давлением в переходнике. Недавно я собиралась закрыть Хо между двух таких вот плит до выяснения степени его вины. Эл явно думал о том же. «Я пойду с тобой, не спорь», — торопливо сказала я, пока он не успел ничего решить, он же упрямее меня. «Блокировать ваши коды ты один не сможешь. Хо пока подождет нас тут». «Не надо про ценность пилота, Эл. У нас все равно нет корабля. Пока нет». «Хо? Понял, жду. Эту дрянь трогать не стану, честно». Люк за спиной снова вздохнул, формируя монолитную стену. Люк впереди дождался нормализации давления и без капризов впустил в грузовой ангар. Я гордо улыбалась, забыв думать об опасности. Эл мне не возразил ни звука. Может, он наивно полагает, что из нас двоих я упрямейшая? Приятно-то как, дает почву для размышлений. Но потом, пока не до них, вокруг столько нового. В ангаре стояли чужие мобили, довольно грубые, но вполне рабочие. Мы прошли мимо, и я была благодарна Эллу, устроившему руку на моем плече.